Итак, сейчас вы слушаете вторую часть из собрания анекдотов, которые вспомнил Роман Трахтенберг «Великий и ужасный». Всего этих частей 4. Все анекдоты матерные. Если вы услышите какие-нибудь другие анекдоты, знаете, это пиратская подделка, спизженная с Европы Плюс. А я желаю вам приятного прослушивания. Парень снял девчонку, ведет ее к себе домой, стоит около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его в щечку, он ее в щечку, она его в щечку. Он думает, надо же когда-то начинать, а? Расстегнул ширинку, достал хуй, положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, побледнела, покраснела. Потом как закричит, знаешь что, пошел ты в жопу! И бегом, бегом к себе на пятый этаж. Стоит войса с ключом, вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит, что тебе еще надо? Он говорит, знаешь, что я тебе скажу, девочка, ты хуй мой, пожалуйста, отпусти. Гаишник на посту в машине сидит и давит мух. Давит одну, вторую, третью. Вдруг одна муха на человеческим голосом говорит, не дави меня, гаишник, я царь муха, что хочешь, исполню. Он говорит, а что ты можешь? Она говорит, все, блядь, могу. Он говорит, блядь, ну сделай так, чтобы, бля, был богатым. Ну, хуякс, у него дом, бля, у него машины, бля, ну, скучно ему, бля. А, и он въебывает, и с утра до ночи он там работает, а у него все есть, но он работает, ему не до этого дела. Он опять эту муху зовет и говорит, так, слушай, сделай так, чтобы у меня все было, чтобы я нихуя не делал. И снова он сидит в машине и давит муху. Отец будет сына гаишника. Он говорит, сколько времени, папа? Он говорит, 6:30. Ты что, ёбнулся, бля? Он говорит, сам ты ёбнулся, они уже полчаса бесплатно ездят. Мчится 600-й Мерседес, тормозит его гаишник, тот не замечает, мчится дальше. Там уже два гаишника палками машут, сигнализируют. Он не замечает, дальше едет, там уже перегорожено все машинами, и стоит несколько десятков гаишников палками, размахивает. Он становится и говорит, блядь, как вы меня заебали, продавцы полосатых палочек. Гаишник, например, останавливает кавказца и говорит, откройте багажничек, пожалуйста. Тот говорит, даю $100 и не открываем. Тот говорит, дурак что ли, открывай давай. Говорит, $200 даю. Тот говорит, давай открывай. Говорит, штуку баксов даю, а, и не открываем. Тот говорит, давай открывай, бля, открывай, там пусто. Он говорит, почему давал деньги? Эй, дорогой, не давал, я играл с тобой в поле чудес. Мужик едет по кавказской дороге, его тормозит кавказский инспектор ГИБДД, не знаю, как там называется, и говорит, дорогой, ну почему нарушаешь? Придется писать объяснительную записку. Тот говорит, блин, ну напишу, а что надо писать? Говорит, надо писать все, как было, как ты нарушил, на грузинском языке. Тот говорит, блядь, я не знаю грузинского языка. Не ебется, тогда, блядь, никуда дальше не поедешь. Тот посидел, посидел, подумал, подумал. Блин, $50 положил в бумажку и отдал. Тот говорит, вот, говорил, писать по-грузински не умеешь, уже половину написал. Гаишник останавливает женщину, говорит, ваши, пожалуйста, права. Она говорит, что это такое? Это такая маленькая штучка, на ней есть ваша фотография. Она говорит, а где она может быть? Я не знаю. Он говорит, ну посмотрите в бардачке, может быть. Он говорит, в бардачке только сумочка. Ну посмотрите в сумочке. Она говорит, вот это? Он говорит, ага, теперь ваш техпаспорт. А это, говорит, что такое? А это такая тоже маленькая бумажка, но без фотографии. Она говорит, может быть, вот это? Он говорит, да, может быть, вот это. Посмотрел? Да, вот это. Но вот тут ему по рации его друган вызывает, говорит, Вася, блондинку на кабриолете остановил? Говорит, остановил. Снимай штаны. Тот говорит, блин, ты что, дурак? Расстегиваешь штаны, давай, без разговоров. Он такой думает, ну, блин, плохого-то не посоветую. Расстегиваешь штаны, оттуда хуй вываливается. Блондинка говорит, а, я знаю, это опять тест на алкоголь. Встречается как-то бегемот и жираф. Ну, и обсуждает достоинство. Бегемот, я такой большой, меня все боятся. Жираф говорит, а я бегаю быстро, у меня шея длинная, достаю там жратву. Бегемот говорит, А пить-то как с такой шеей? Он говорит, обалденно. Берешь фуфырь, откручиваешь ему бошку, вливаешь, и чувствуешь, как алкоголь у тебя течет по всему горлу, по всей гортани. Бегемот говорит, обливать.